Глава 10. Медицинские озарения. «Есть у вас причины сомневаться в словах вашего слуги?» — спросил сэр Роберт, когда они с Джулианом поднимались в кабинет. «Ни единой. И вы никогда не ловили его на вранье? Он служит у меня 2 года, и у меня никогда не было причин не доверять ему». Эти слова были чистой правдой, пусть и не без лукавства. Бога ради, чем бы брокер ни промышлял прежде, он стал образцом честности с тех пор, как поступил на работу ко мне, и он не заслуживает того, чтобы сейчас таким образом ворошить его прошлое. Сэр Роберт обязательно придал бы этому значение, и, дерзну подумать, у него были бы все основания. Он не знает моего слугу, как знаю я, и когда происходит преступление, нет ничего естественнее, чем подозревать закоренелого преступника. Но карманник и убийца совсем не одно и то же. Я скорее поверю, что сам убил эту девушку одурманенной галлюцинациями, чем в то, что к ее смерти приложил руку брокер. Так думал Джулиан. В кабинете сэра Роберта они нашли МакГрегора, ходившего взад и вперед. Он уже закончил осмотр и предложил всем вернуться в комнату Джулиана, чтобы он мог объяснить все, что думает о преступлении там, где оно было совершено. Сэр Роберт приказал Роулинсону пойти с ними и записывать. По пути сэр Роберт поделился с доктором теми крупицами сведений, что удалось получить от слуг. МакГрегор особенно заинтересовался словами брокера о том, что тот покинул комнату хозяина почти в 4:30. Это более или менее совпадает с тем, что я думаю о времени смерти. Я не верю, что она могла быть убита задолго до 4:30. Иначе трупное окоченение было бы сильнее. «Так когда же она могла быть убита?» – спросил сэр Роберт. «Что ж, очевидно, что она была мертва к 6, когда Кэстрель ее нашел. Но я предполагаю, что к этому мигу с ее смерти прошло от 20 минут до 30 минут. Он сказал, что тогда тело еще не остыло окончательно, значит, убийство произошло какое-то время назад, особенно с учетом покрывала и одеяла, что замедляли остывание. Стало быть, можно сказать, что жертва была убита не раньше 4:30, но и не позже, чем без 26. Это примерная оценка, но лучшего у меня нет». Синдерби узнает, где находились все слуги, между 4:30 и 6. И чем скорее мы очистим их от подозрений, тем будет лучше. Они вошли в комнату Джулиана. Шаль, чепец и перчатки девушки все еще были сложены на стуле, что стоял у стены. Вся остальная одежда, вплоть до нижнего белья, была уложена на кресло. Пол кровати задернут. Джулиан постарался не думать о том, что за багровыми занавесками эта девушка лежит обнаженная и холодная. Опустевший редикюль нашелся на столе. Вокруг было разложено его бывшее содержимое. Гребень для волос, катушка ниток с иголкой, пригоршня монет, белый батистовый носовой платок, перепачканный грязью. Джулиан поднял платок и пробежал по нему глазами. «Монограммы нет», — сказал МакГрегор. «Я проверял. Увы, у нее нет ничего, что позволило бы понять, кто она. Ни букв на платках, ни бумаг, ничего. В редикюле нашлись только обычные женские безделушки». Рядом с редикюлем лежало янтарное жерелье и сережка. Было там и еще одно украшение. Посеребренное, примерно в 1 дюйм шириной, похожее на раковину морского гребешка на голубой ленте. Джулиан взял его в руки. «Я не помню, чтобы это раньше я видел». «Она носила его на шее под платьем», — пояснил доктор. «Я нашел его только когда снимал с нее одежду». «Любопытно», — протянул Джулиан. «Думаю, оно должно что-то значить для нее. Ценности оно не имеет. Серебра тут крохи. Такое скорее мог бы носить ребенок. Похоже, будто это старый подарок из детских времен. Он довольно поношен, хотя хозяйка явно его чистила». Сэр Роберт, слушая рассуждения Кэстреля, нахмурился и повернулся к МакГрегору. «А теперь, доктор, пожалуйста, будьте добры рассказать нам то, что вы узнали». Роулинс сел на стол, что стоял в оконной нише, и приготовился писать. Сэр Роберт стоял очень прямо, положив руку на каминную полку, будто позировал для портрета. Джулиан методично осматривал одежду девушки, время от времени бросая взгляд на доктора, когда тот говорил что-то особенно интересное. «Девушку ударили острым заточенным орудием», — начал доктор. «Удар был нанесен в нисходящую часть аорты. Это важнейший сосуд, идущий от сердца, и убил жертву почти мгновенно. Рана примерно 4 дюйма в глубину, но орудие убийства могло быть немного короче. На теле лишь одна рана, нет ни царапин, ни порезов. Убийца нанес всего один удар». «Можно ли сделать вывод, что убийца был знаком с анатомией или просто убивал прежде и потому знал, куда ударить?» – спросил Джулиан. «К сожалению, мы почти ничего не можем предположить точно. Вероятно, убийца знал, что делает, но ему могло просто повести, что единственный удар оказался смертельным. Ясно одно – удар был силен. Вокруг раны образовалась гематома». «Значит ли это, что убийца должен был быть довольно силен?» – спросил Джулиан. «Отдаю вам должное, вы задаете хорошие вопросы. Хотел бы я иметь хорошие ответы. И хотел бы сказать вам, что убийца непременно был 6 футов росту и весил не меньше 15 стоунов. Это примерно 95 килограмм. Но я не могу давать таких оценок, не зная о том, где была и что делала девушка в миг смерти. То, какое воздействие оказывает удар, во многом зависит от положения тела. Если жертва стояла в центре комнаты, а кто-то подкрался к ней сзади с ножом, ему пришлось бы ударить с большой силой, чтобы получилась такая глубокая и ровная рана. Скорее всего, он обхватил ее за талию и удерживал перед тем, как заколоть. С другой стороны, если жертва стояла у стены или лежала лицом вниз на кровати или на полу, большой физической силы здесь бы не потребовалось. И убийцей мог оказаться и слабый мужчина, и даже женщина. «А признаки есть, что она сопротивлялась?» – спросился Роберт. «Я их не нашел. Удар в спину – подлое дело, если вы спросите меня. Убийца подкрался к жертве и застал ее врасплох. Девушка была убита одним быстрым ударом. Преступник мог толкнуть ее на кровать и заколоть, прежде чем она успела бы закричать, не говоря уже о том, чтобы сопротивляться. Она очень маленькая. И справиться с ней было достаточно просто». Повисло молчание. «Она была изнасилована?» – мрачно спросил Джулиан. «Никаких признаков этого нет. Ничего, чтобы на это намекало. Там было пятно крови на одеяле, отчего я подумал. Я понял, о чем вы. Но оно говорит не о том, что вы подумали. Что бы с ней ни случилось, я уверен, она не была изнасилована». «А если это было не изнасилование? Вы имеете в виду, что она могла переспать с убийцей и потом погибнуть от его рук? Ну, здесь трудно сказать что-то с уверенностью, но это не выглядит правдоподобно». «Она девственница? Вы ведете расспросы в очень неприятную сторону, мистер Кестрель. Прошу прощения, сэр Роберт. Я думаю, это довольно важно. Девушка была очень красива, а ее тело найдено в кровати. Она могла погибнуть, защищая свою честь. Или она могла повздорить с ревнивым мужем, с неверным возлюбленным. Должен сказать, ваш ум делает прискорбное предположение». «Более прискорбное, чем это преступление?» Сэр Роберт промолчал. «Если это не настолько важно, Кестрель, — проговорил доктор, — то я бы предпочел не высказывать своего мнения о том, девственница она или нет. Я думаю, что физический осмотр может дать совершенно точный ответ. И в то же время я не хотел бы бросать тень на эту девушку без веских причин». «Она могла быть уже замужем, — сказал Джулиан, — хотя на ней нет кольца. Впрочем, она могла потерять его или еще как-то лишиться. Убийца мог забрать его или одну из ее сережек, хотя почему-то он при этом оставил все остальные украшения. И вот это отдельный вопрос». Он задумался на миг. У женщин, что постоянно носят обручальное кольцо, остается отметина на безымянном пальце левой руки. «Кажется, я не заметил у нее такой». «Я тоже», — подтвердил доктор. «Тогда взгляну еще раз. Сейчас». Роулинсон прочистил горло. «Простите, сэр Роберт, стоит ли мне записывать вопросы о том, была ли юная леди...» «Записывайте все, о чем мы говорим, что касается расследования, в том числе эти вопросы мистера Кестреля и ответы доктора. Наш с ним разговор об этом фиксировать нет нужды. Боюсь, я немного утомлен, мистер Кестрель. Прошу меня простить. Конечно, мы должны обдумать каждый из возможных мотивов этого преступления. Я не в обиде и прошу вас больше не вспоминать об этом. Сама мысль о том, что такое отвратительное и невыразимое преступление совершено под моей крышей... Да, но я прервал вас, доктор. Пожалуйста, продолжайте. МакГрегор кивнул. Я не могу сказать, где точно была убита девушка, но уверен, что после смерти тело двигали. Кэстриль нашел ее лежащей на спине под одеялом и покрывалом. А ведь она была убита ударом в спину. Да и зачем ложиться в кровать полностью одетой? Она ведь даже туфли не сняла. Я все еще пытаюсь понять, что она вообще делает в моей комнате, — сказал Джулиан. «Взгляните на нее, — призвал МакГрегор. — Вы уверены, что ничего не знаете об этой девушке? Совершенно уверен, что никогда прежде ее не видел. Я не смог бы знать о ней меньше, даже прибудь она сегодня с той стороны света». Доктор к своему собственному неудовольствию начинал верить Кэстрелю. «Хорошо, продолжим. Вот почему я уверен, что убийца передвигал тело. Будет проще, если я покажу вам, что имею в виду». Он рывком отодвинул полок. Джулиан, сэр Роберт и Роулинсон вздрогнули, как марионетки, которых дернули за одну из ниток. Впрочем, они были избавлены от необходимости видеть обнаженный труп. МакГрегор полностью закрыл покойную покрывалом, и что все они могли видеть, это очертания тела, лежащего лицом вниз. Все сгрудились вокруг доктора. Я думаю, что после того, как убийца нанес удар, он положил труп на кровать лицом вверх, на покрывало. Вот почему я так думаю. Такие раны обычно кровоточат внутрь, скорее всего, в перикард. Это значит, что на убийцу кровь, скорее всего, почти не попала. Сильное открытое кровотечение из такой раны возможно только если жертва лежит на спине, что заставило бы кровь течь вниз и изливаться из тела. А теперь взгляните на покрывало. Сперва они не поняли, на что смотреть. Обычная бордовая парча, такая же, как на занавесках, но, приглядевшись, можно было рассмотреть более темные пятна. «Это кровь?» — спросил сэр Роберт. «Насколько я могу судить, да». «Сэр, можно я присяду на минуту?» — попросил Роулинсон. «С вами все в порядке, приятель?» — спросил его доктор. «Да, я очень извиняюсь, да». Он рухнул на стул и обхватил голову руками. «Подурнело?» — поинтересовался доктор. «Это пройдет через минуту или другую. На некоторых людей вид крови так вот действует. Просто сидите спокойно и не пытайтесь ничего записывать, пока вам не полегчает. Может быть, хотите воды? Тут кувшине еще осталось». Роулисон бросил взгляд на умывальник и вздрогнул. «Нет, спасибо, я еще немного, я еще посижу немного, и я приду в себя». Джулиан все смотрел на отметину на покрывале. Пятно крови, что мы нашли на одеяле, было на этом же месте. «Именно так», — согласился доктор. «Я думаю, нанеся удар, убийца положил жертву здесь, на спину. Быть может, он хотел увериться, что она мертва. Или решил что-то еще сделать с телом. Во всяком случае, кровь стекала на покрывало и пропитала его насквозь и оставила пятно даже на одеяле. Она лежала тут на спине минуту или две, судя по количеству крови. Потом убийца немного подвинул ее и укрыл. Один бог знает зачем. Мы можем быть уверены, что вся кровь ее здесь?» — спросил Джулиан. «Убийца тоже мог быть ранен». «Хорошее замечание. Кровь одного человека от крови другого не отличишь. Но если была бы борьба, разве их бы не услышали?» Джулиан покачал головой. «В этой комнате в такой час они могли поднять дьявольский шум, и никто бы не услышал. На самом деле, если убийца знал распорядок дня в доме, он не мог найти лучшего места для убийства, чем моя комната. Меня бы он там точно не встретил. Ваша семья, сэр Роберт, живет в совершенно другом крыле. Все слуги собрались в людской на ужин. Окна здесь выходят на тихий задний двор. Да еще так скрыты деревьями, что убийца мог даже не задергивать шторы. Его бы все равно не заметили». «Кажется, вы, мистер Кэстрель, совершенно уверены, что это преступление совершил кто-то из моих слуг?» «Я ни в чем не уверен, клянусь вам. Я просто подумал, любопытно, что убийца выбрал идеальное время и место. Две соседние комнаты гостевые пустуют. Если уж преступник знал дом, почему бы ему не убить девушку в одной из них? Его бы также никто не услышал, и ему не пришлось бы рисковать, используя комнату, в которой живут. Да вас не было, но вы могли же вернуться в любой момент. Эти гостевые комнаты ближе к новому крылу, возразил Джулиан. И коридору, где расположены комнаты Кредеков. А я все равно оставался опасен. Даже если бы убийца и жертва были бы не в моей комнате, я бы услышал, что в соседней что-то происходит. Он замер. По спине пробежал холодок. Была еще одна очень веская причина совершить убийство здесь, а не в одной из пустующих комнат, чтобы бросить подозрение на самого Джулиана или брокера. «Если убийца хотел расправиться с жертвой в уединенном месте, — сказал сэр Роберт, — он мог просто не приводить ее сюда, в этот дом. Ему могла подойти какая-нибудь безлюдная часть леса или заброшенный коттедж или иное подобное место». Никогда не знаешь, что забредет в лес или заброшенный коттедж. А в доме, вроде этого, четкий распорядок. Самые толковые дома, а ваш кажется именно таким, сэр Роберт, очень подходят для преступлений. Ведь всегда можно предсказать, где и когда нужно очутиться, чтобы оставаться незамеченным. Кошмар! Тихо сказал сэр Роберт. Да будет вам, Кэстрель! Сказал МакГрегор. Я не хочу сказать, что вы говорите глупости, но сейчас не время. Дайте мне закончить рассказывать то, что я узнал после осмотра. Итак, девушке не меньше 16 лет, но я бы сказал, что ближе к 20. Хотя она малоростом и худа, это женщина, а не подросток. На теле нет никаких особых примет или шрамов, что помогли бы нам узнать, кто она. Насколько я могу судить, она была здорова, чистая, ухоженная, непривычная к тяжелой работе. Ах да, на ее ступнях были мозоли, как будто она в своих тонких шелковых туфельках очень много шла. «Это все, что вы можете рассказать о ней?» — спросил сэр Роберт. «С врачебной точки зрения, да. Но, я думаю, будет несложно найти кого-то, кто ее знает. Не выскочила же она из ниоткуда, если вы, конечно, не верите в фей. Я вот не верю. Впрочем, эта девушка как раз походит на фею, как я их себе представляю. Такая же маленькая и изящная». Забудьте, я хочу сказать, что кто-то должен знать ее или хотя бы видеть. Не в Беллигарде, так в Олдертоне или где-то еще в округе. Люди всегда замечают, как другие приходят и уходят. И такую девушку бы заметили. Женщины бы приметили ее наряд, а мужчины, ну, можете быть уверены, обратили бы на нее внимание. Я думаю, она могла приложить усилия, чтобы оставаться незамеченной, проговорил Джулиан. «Это почему же?» — спросил МакГрегор. «В Беллигард она прибыла с какой-то необычной целью. Иначе зачем пробираться внутрь из-под тишка? Да, я исхожу из того, что она оказалась тут по своей воле. Но как же иначе? Уму непостижимо, как можно затащить в дом нежелающую того или бесчувственную леди так, чтобы никто не увидел и не услышал решительно ничего. Во всяком случае, если бы она замышляла что-то незаконное, ограбление, скажем, или убийство, она бы попыталась привлекать к себе как можно меньше внимания посторонних. Кроме того, у нее был чепец с вуалью. Посмотрите, какая вуаль густая. Женщины не носят такие вуали для красоты или даже скромности. Они лишь для того, чтобы полностью скрыть лицо. Она была очень хорошо одета для девушки, которая хочет избежать внимания, указал МакГрегор. Это правда. Быть может, она боялась не того, что ее увидит, а того, что узнают. «Кто узнает?» — спросил доктор. «Не знаю. Но это значит, что у нее был по меньшей мере один враг».